Сейди. Я чувствую головокружение. Я сбита с толку, я в панике. Потому что Уилл в ярости. Никогда не видела его таким злым. Человек, который стоит напротив, впившись в меня угрожающим взглядом, совершенно не знаком мне. Внешне он похож на мужчину, за которого я вышла замуж. Но внутри совершенно другой. Его слова резки, тон враждебен. Он вырывает трубку у меня из рук. И тут я окончательно понимаю, что не ошиблась. Если раньше я сомневалась в причастности мужа к смерти Морган, то теперь сомнений не осталось. Уилл в этом замешан. Он приближается. С каждым его шагом я отступаю назад, прекрасно понимая, что еще чуть-чуть и отступать некуда. За спиной стена. Нужно срочно что-нибудь придумать, но мой разум замутнен. Я вижу Уилла не слишком четко. Его руки приближаются ко мне, как в замедленной съемке. В этот момент я вспоминаю про засунутый за пояс нож для писем. Нащупываю его, но руки дрожат, путаются в резинке штанов и случайно дергают за нее. Нож выскальзывает из штанины и падает на пол. Уилл реагирует гораздо быстрее, ведь он ничего не пил. А я уже чувствую опьянение. Алкоголь действует на меня сильнее обычно. Уилл наклоняется первым и ловко выхватывает нож, демонстративно поднимает его и спрашивает: «И что же ты собиралась делать?» Тусклый кухонный свет отбрасывает отблеск на лезвие из нержавеющей стали. Уилл направляет нож на меня. Хочет, чтобы я вздрогнула. И я вздрагиваю. Он смеется. Гнусно, издевательски. Мы часто уверены, что все знаем о наших близких. А потом с изумлением понимаем, что вообще их не знали. Разъяренный Уилл уже совсем не похож на моего мужа. Это незнакомый мужчина. «Ты всерьез рассчитывала навредить мне вот этим?» Он тычет ножиком в свою ладонь. И тут я понимаю, хотя лезвие острое, во всяком случае достаточно острое для резки бумаги, кончик ножа тупой. Ладонь Уилла только чуть-чуть покраснела. «Ты всерьез рассчитывала убить меня этим?» Язык во рту набухает, говорит все тяжелее. «Что ты сделал с Морган?» Я не собираюсь отвечать на его вопросы. Уилл со смехом говорит, что об этом надо спросить меня, а не его. Мои глаза становятся сухими. Я несколько раз усиленно моргаю. Нервный тик. Не могу перестать моргать. «Ты ничего не помнишь, да?» Уилл пытается дотронуться до меня. Резко отстраняюсь и стукаюсь головой о шкаф. Череп пронзает боль. Я вздрагиваю и невольно хватаюсь за ушибленное место. «Ох, кажется, бедняжке больно», — насмешливо замечает Уилл. Я молча опускаю руку, не удостаивая его ответом. Вспоминаю, сколько раз он был таким нежным, таким заботливым. Знакомый мне Уилл сбегал бы за льдом, усадил в кресло и приложил лед к ушибу. Неужели все это было притворством? «Морган убил не я, Сейди», — продолжает он. «Морган убила ты». Но я не помню этого и до сих пор сомневаюсь, убийца я или нет. Жуткое ощущение не знать, отняла ли ты чью-то жизнь. «Ты убил Эрин», — единственное, что приходит мне в голову в этот момент. «Правильно», — соглашается Уилл. Хотя я уже знала это, слышать это признание почему-то все равно больно. На глаза едва не наворачиваются слезы. «Ты же любил Эрин. Собирался на ней жениться». «Да, это так. Но проблема в том, что Эрин не любила меня. А я не люблю быть отвергнутым». «А что тебе сделала Морган?» Уилл злобно улыбается и извительно напоминает, что Морган убила именно я. «Вопрос, чем она не угодила тебе?» Я в ответ могу только помотать головой. Тогда Уилл поясняет. «Не стану докучать лишними подробностями, но Морган, младшая сестра Эрин, она поставила цель добиться, чтобы меня признали убийцей Эрин. Хотя все остальные решили, что это несчастный случай, Морган знала правду. Она не сдавалась. Ты, Сейди, сама решила проблему. Благодаря тебе я вышел сухим из воды. Я никого не убивала. Уилл — воплощенное спокойствие. Его голос ровный, а не визгливый, как у меня. Нет, это не так. Ты вернулась домой, гордая тем, что натворила. Сказала, что Морган уже никогда не встанет между нами, потому что ее больше нет. Я не убивала ее. Уилл хихикает. Убила. Ради меня. Пожалуй, я никогда не любил тебя так сильно, как в ту ночь. Он сияет. Все, что я сделал, это рассказал чистую правду. Обрисовал тебе, что случится со мной, если Морган осуществит все свои угрозы. Если бы она сумела доказать полиции, что я убил Эрин, то я загремел бы за решетку и надолго, может, навсегда. Меня разлучили бы с тобой, Сейди. Я сказал, что мы никогда больше не увидимся, не сможем быть вместе, что это все из-за Морган. Преступница тут Морган, а не я. И ты меня отлично поняла. Ты поверила мне. На его лице появляется торжествующее выражение. Ты ведь не можешь жить без меня, да? Его взгляд насмешливый, словно у психопата. В чем дело, Сейди? Продолжает он, когда я ничего не отвечаю. Прикусила язычок? От его признания и его беззаботности мои глаза застилает красная пелена. Его смех вызывает злость. Именно из-за этого ужасного, отвратительного смеха я теряю контроль над собой. Из-за самодовольного вида Уилла, его склоненный на бок головы, удовлетворенной улыбки. Он воспользовался моим психическим расстройством. Спровоцировал меня на убийство. Вложил в мою голову, точнее, в голову частички моего «я», известной под именем Камилла, идею, прекрасно зная, что эта бедная Камилла готова на все ради него, потому что она очень любила его, хотела быть с ним. Мне жаль ее, и в то же время я злюсь. Внезапно, не раздумывая, я со всей силы бросаюсь на Уилла и тут же жалею об этом. Муж слегка покачнулся, но он гораздо крупнее меня, гораздо сильнее и массивнее, и к тому же трезв. Я толкаю его. Он отступает на пару дюймов, но не падает, а хватается за стол и удерживает равновесие. Хохочет еще громче и сообщает. «Плохая идея». Я замечаю на столе стойку с ножами. Муж следит за моим взглядом. Вопрос в том, кто из нас первым доберется до них.